Ваши руки столь нежны, столь умелы их пальцы, что уже через одно мгновение, через прикосновение одно, я успокаиваюсь и чувствую кожей папиллярные узоры на подушечках, ласкающих мою грудь. Все во мне просыпается навстречу, все волнуется и вибрирует в ожидании желаемого. Но ваши руки опытны, они настраивают мое тело не торопясь, горяча его постепенностью и анатомическими знаниями. Мозг мой отключается, мысль растворяется в ощущениях, и вдруг, о чудо! Что-то заныло внизу моего живота, заставляя меня застонать по-кошачьему и завыть ночной птицей мое сердце, рвущееся в неведомое. И сквозь ускользающее сознание, через нервический настрой души, я радостно осознала, что ожила, встрепенулась моя муши, доселе только декоративная и бесполезная. Лицо расплылось в блаженной улыбке, живот напрягся, и река моего удовольствия вышла из берегов. После, лежа на смятых простынях, я вспоминала ваше лицо, и столь умиротворенный мой организм, казалось, не был еще никогда. Рядом ласкался лучший друг, а в форточке всходило зимнее солнце, маленькое и круглое, как новогодний мандарин. Следующие несколько дней я только и ждала наступления вечера, чтобы встретиться с вами и соединить наши, чуть завядшие от долгого ожидания, ласки тела. В одну из таких ночей, когда в мое опустошенное существо вернулось сознание, я обнаружила на своем животе кольцо со змейкой. Оно лежало возле самого пупка, и сверкали бриллиантами змеиные глаза. Лучший друг находился здесь же, охраняя меня от нежданных гостей, и чуть дергался его указательный палец. — Это твой подарок? — спросила я, вновь разглядывая странную надпись на внутренней части. Лучший друг осторожно взял из моих рук колечко и надел мне на безымянный палец. И оно неожиданно оказалось мне впору. «Спасибо», — сказала я растроганно. «А она не плюнет в меня ядом, как в прошлый раз?» Неожиданно лучший друг взметнулся с подушек и схватил мою руку с блестящей на ней драгоценностью. Затем сплюснул пальцами змеиную головку и длинными ногтями вырвал из ее пасти раздвоенное жало. «Теперь я в безопасности?» Лучший друг легонько хлопнул меня по животу, затем пощекотал ниже. «Однако ты много себе позволяешь для друга!» Искренне возмутилась я и толкнула его с кровати. «Иди-ка, ложись под полотенце!» Он нехотя поплелся по полу и обиженный забрался по ножке на стол. «Накрывайся, накрывайся!» — подгоняла я. Лучший друг укрылся полотенцем и затих. «Так-то вот!» На следующий день я решила попробовать следующую руку. Позавтракав, я вытащила из шкафа черный футляр, откинула его крышку и осмотрела содержимое, вспоминая инструкции. Затем отвязала кожаный ремешок, поддерживающий одну из рук, вытащила ее и положила на стол. Сняла чехол и следом осторожно срезала полиэтиленовую обертку. Рука называлась «Горький». Именно ее я решила попробовать, оставляя лучшую подругу как-нибудь на следующий раз. Следуя инструкциям, прежде чем начать использовать конечность, я тщательно размассировала ее по всей длине и только потом нажала на костяшку пальца. Раздался щелчок, но, как и в случае с лучшим другом, Горький даже не пошевелился. «Надо давать конкретное задание», — вспомнила я и громко сказала. «Вымой посуду». Никакой реакции. «Свари кофе». Безрезультатно. Тогда я попробовала воздействовать на руку с помощью иглы, воткнув ее в ложбинку между безымянным пальцем и мизинцем. «Приклей крючок в ванной», — приказала я. Но и тут Горький даже не вздрогнул. «Вероятно, на этот раз без адреналина не обойтись», — решила я и прикрыла дряблую руку Горького большим махровым полотенцем. В дверь позвонили, и сердце мое рухнуло в желудок, оборванное воспоминанием о Владимире Викторовиче. «Кто?» — громко и стараясь быть бесстрашной, спросила я. «Это Соня», — донеслось из-за двери. «Почтальонша!» «Вы зачем?» «Газеты принесла». «Я ничего не выписываю». «Это бесплатные, с кроссвордами и телевизионной программой». «Положите в ящик». «Откройте, пожалуйста», — жалобно попросила Соня. «Мне нужно с вами поговорить». «О чем?»